освещает лица, и пыль летит в глаза, но нет, не остановиться. О-о-о, 140, скорость на край света, направление ветра. О-о-о-о, были связанные лентой красного заката. О-о-о-о, 140, скорость на край света, направление ветра. О-о-о-о, были связанные лентой красного заката. Вот здесь остановлю, хочу почувствовать запах вишни. Согреться с тобой неважно куда, дорогу подскажет нам сердце.